Глава четвертая. Величественное здание Капитолия расположено у восточной оконечности эспланады, на плоской возвышенности, которую городской архитектор Пьер Ланфан назвал пьедесталом в ожидании монумента. Размеры участка впечатляют. Больше 750 футов в длину и 350 в ширину. Площадь внутренних помещений Капитолия превышает 16 акров. Здание насчитывает 541 комнату. Неоклассическая архитектура следует образцам Древнего Рима, идеалы которого немало послужили основателям Америки для создания законов и культуры новой страны. Новый пост охраны Капитолия расположен под землей, в недавно законченном экскурсионном центре под великолепным стеклянным сводом. Недавно принятый на работу охранник Альфонсо Нуньес внимательно рассматривал приближающегося посетителя. Бритоголовый мужчина несколько минут простоял в вестибюле, заканчивая телефонный разговор. Его правая рука висела на перевязи, а сам он слегка прихрамывал. Судя по изношенной армейской куртке и нагло обритой голове, к посту охраны шел военный. Военнослужащих на улицах Вашингтона всегда хватало. «Добрый вечер, сэр», — сказал Нуньес, следуя протоколу службы безопасности, который предписывал обращаться к любому посетителю мужского пола, входившему без спутников. «Здравствуйте», — сказал незнакомец, осматриваясь в почти пустом помещении. «Сегодня у вас тихо». «Финал Национальной футбольной лиги», — пояснил Нуньес. «Весь город болеет за Redskins». Нуньес тоже хотел посмотреть матч, но ему, как новичку, пришлось заступить именно в эту смену. «Выложите все металлические предметы на поднос, пожалуйста», — сказал он. Посетитель начал одной рукой выкладывать из карманов вещи, а Нуньес внимательно за ним наблюдал. Человек невольно делает поблажки калекам и раненым, однако Нуньеса научили не доверять этому инстинкту. Он дождался, пока бритоголовый выложит на поднос обычный набор. Завалявшуюся в карманах мелочь, ключи и два мобильника. «Растяжение?» — спросил он, посмотрев на больную руку посетителя, обернутую несколькими слоями эластичного бинта. Бритый кивнул. Поскользнулся на льду. Неделю назад. До сих пор болит, зараза. «Сожалею. Проходите, пожалуйста». Посетитель прошел через детектор, и машина возмущенно запищала. Он нахмурился. «Так и знал. У меня перстень под повязкой. Врачи не смогли снять, потому что палец распух». «Не страшно», — сказал Нуньес. «Я проверю металлоискателем». Он провел жезлом по перевязи. Единственным подозрительным предметом оказался металлический предмет на безымянном пальце Бритова. Нуньес кропотливо обследовал металлоискателем каждый дюйм повязки и пальцев. За ним наверняка внимательно следили с пункта наблюдения, а ему не хотелось терять работу. «Лучше перестраховаться». Он осторожно засунул жезл под перевязь, и бритоголовый искривился от боли. «Извините». «Ничего, время сейчас такое. Осторожность не повредит». «Ваша правда». Нуньесу посетитель понравился. Как ни странно, здесь такими вещами считались. Наитие стало основным подспорьем американцев в борьбе с терроризмом. Ученые доказали, что интуиция — помогает установить угрозу куда лучше любого прибора. «Дар страха» — так это называлось в каком-то справочнике по безопасности. Все инстинкты Нуньеса молчали. Подойдя ближе, он заметил единственную странность. Бритоголовый здоровяк намазал лицо и голову каким-то кремом, то ли тональным, то ли маскирующим. «Подумаешь, кому же хочется зимой ходить бледным?» «Все нормально», — сказал Нуньес, убирая жезл. «Спасибо». Посетитель начал раскладывать вещи по карманам, и тут Нуньес заметил на кончиках пальцев его большой руки татуировки. Корону на указательном и звезду на большом. «Нынче все делают себе наколки», — подумал он, «хотя подушечки пальцев уж очень чувствительное место». «Больно было?» Здоровяк посмотрел на пальцы и хохотнул. «Меньше, чем вы думаете». «Везет», — сказал Нуньес. «Моя жутко болела. В учебке мне накололи на спине русалку». «Русалку?» — усмехнулся Бритый. «Ну да», — смутился Нуньес. «Ошибки молодости». «Понимаю. Я в молодости тоже совершил ошибку. Теперь каждое утро просыпаюсь с ней в одной постели». Они посмеялись, и Бритый ушел. «Прямо детская игра», — подумал Малах, проходя мимо охранника к эскалатору. Попасть в Капитолий оказалось на удивление просто. Сутулая спина и выпирающий живот изменили его облик, а крем скрыл татуировки на лице и руках. Но самой гениальной находкой была перевязь, в которую Малах спрятал очень важный предмет. Его-то и нужно было пронести в здание. «Подарок единственному человеку на свете, способному помочь мне найти желаемое».